непоколебимый католик дедушка Шафлер в дни выборов. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 27 3 июля 1911 года за подписью Антонин Кочка. «Крейцер да крейцер, глядишь, и гульден наберется». И так дальше, в зависимости от того, насколько ты бережлив и умеешь пользоваться любым обстоятельством для приумножения своих доходов. Блестящие маленькие глазки дедушки Шафлера смотрели на удостоверение о праве участвовать в выборах и избирательный бюллетень именно с этой мыслью. Как человек верующий, он решил продать свой голос христианским социалистам. Христианские социалисты – члены клерикальной христианско-социалистической партии, возникшей в Чехии в 1904 году. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» – произнес он, входя в канцелярию христианско-социалистической партии. «Я насчет выборов!» Молодой капеллан, заведующий канцелярией, пошел ему навстречу, ввел его внутрь и усадил там на стул. Кроме двух старушек, которые за 3 кроны молились в углу с 8 часов утра до 4 дня, срок окончания выборов, там не было ни одной христианской души. В другом углу под плакатом собака капеллана, полусидя полулежа, бесстыдно вылизывала себя, подняв заднюю ногу торчком вверх и дотягиваясь нескромным языком до интимных местечек под ней. Капеллан с утра жег в помещении ароматические монашки. В этом церковном благоухании чистые скатерти на обоих столах производили впечатление на престольных покровов. Свет проникал сюда смягченный занавесками, так что все помещение напоминало ризницу маленького деревенского костела. В отличие от полных народа избирательных помещений других политических партий, здесь царила таинственная тишина, как в заброшенном монастыре. Пробило 11, а дедушка Шафлер был первым избирателем. Капеллан, возведя очи к небу, сказал дедушке Шафлеру: «Брат во Христе, вы пока единственный противостояли натиску». Дедушка Шафлер кивнул головой, коли так он будет настаивать на 20 кронах. Все ненавистники Христа объединились и дружно ринулись в атаку на Церковь Христову, на избранных Его. Словно вернулись времена преследования первых христиан. «Давайте ваш избирательный листок, дедушка, я его заполню». Дедушка Шафлер почесал в затылке. «Ваше преподобие, поверьте, я искренний христианин-католик, и что делают социалисты, знаю тоже, и моя мозолистая рука не предаст Господа нашего Иисуса Христа. Но времена тяжелые, ваше преподобие, я нетрудоспособный старик, и 20 крон мне ох как пригодятся. Я желаю подать свой голос за католика, но окажите снисхождение, ваше преподобие, не извольте сердиться. Дешевле 20 крон не могу за это взять». Капеллан нахмурился. «Вы не должны этого требовать, дедушка, это великий грех. У других партий множество платных агитаторов и агентов. Они отпускают 100 000 на распространение пасквилей и предвыборных листовок. А мы идем в бой, вооруженные только своими убеждениями. Для нас день выборов — это день публичного исповедания веры, и не станете же вы, дедушка, исповедовать свою веру за 20 крон. Вы должны явить доказательство, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие свою веру и не стыдящиеся публично признаться в этом посредством избирательного бюллетеня. Я дам вам 5 крон, больше мы не можем». Святой Вацлав, чешский князь Вацлав 906-929, ввел в стране христианство, впоследствии был причислен к лику святых, считался наряду с Яном Непомуцким святым покровителем Чехии. «Ваше преподобие, поверьте мне, я искренний католик. Я читаю наши католические газеты. Но что делать, когда такая страшная дороговизна? Я бы с радостью принял за Господа нашего Иисуса Христа мученический венец. Да вот хочу тут купить у Штихи, мерзавца косого, может, знаете, козу. Прошлый год он за нее 15 гульденов просил, а нынче уж 18 просит. Видно, недаром Господь наказал его мальчишкой хромым. И всюду так, ваше преподобие. Я, ваше преподобие, с удовольствием доказательства дам, о котором вы говорите насчет того, что в стране святого Вацлава, это как раз мой святой, еще есть люди, которые не стыдятся святую веру при помощи избирательного бюллетеня признать. Но дайте хоть 16 крон, ваше преподобие. Послушайте, дедушка, истинный католик не должен так говорить. Сомкните ряды свои вокруг знамени креста, если вы еще не стыдитесь этого знамени, и воскликните: «Святой Ян Непомуцкий, святой Вацлав, патроны чешской земли, святые покровители чехов, помогите тем, кто борется за наследие ваше. Пресвятая Дева Мария, заступница христиан, да поможет заступничеством своим и нам, борющимся за дело Христово. Даю вам, дедушка, 6 крон, это мое последнее слово». «Ваше преподобие, я знаю, социалисты требуют отделения церкви от государства и свободы брака, а платят, слышно, по 15 крон за голос, досточтимый. Если это ваше последнее слово, я перейду к социалистам. Для бедного католика 15 крон хоть бы от кого не вредно получить. А Господь Бог милостив. Он знает мою бедность и простит меня, что я против него голосовал, ведь ему известно, какой я искренний христианин-католик». «Подумайте, дедушка, что вы говорите? Господь Бог никогда вам этого не простит. И неужели вы думаете, что социалисты в самом деле дадут вам 15 крон? Вы проголосуете против Господа Бога, а денег все равно не получите. Попадете в ад и только. Но мы этого не можем допустить. Вы наш честный сторонник. Даю вам 10 крон. Вера должна вести вас к избирательной урне. Вот вам 10 крон и давайте ваш бюллетень». «Ваше преподобие, накиньте хоть пару крон, чтобы 12 получилось. Ведь я всюду исповедую Господа Иисуса Христа. Я искренний католик, но мне надо пиджак, сапоги себе купить». «Приближается священное мгновение. Вот вам, дедушка, еще крона». «Тогда, ваше преподобие, хоть водочки поднесите для куражу». Через полчаса в канцелярии христианско-социалистической партии опять тишина. Собака по-прежнему себя вылизывает, старухи по-прежнему молятся, в комнате по-прежнему запах костела. Дедушка Шафлер отголосовал, доказав, что в стране святого Вацлава еще есть люди, сохранившие святую веру и не стыдящиеся публично исповедать ее при помощи избирательного бюллетеня, в том случае, если это приносит им 11 крон.